Я так и не понял, о чем шла речь, и не успел выяснить, потому что подошла Флоренс. «Что ты ему сказала? Почему он приехал?» Спросил я ее и показал на мистера Финнегана, стоящего рядом с мужчиной, похожим на высокооплачиваемого врача. Я ничего ему не сказала. Это он позвонил мне. А сюда он приехал, потому что он твой друг? Она чмокнула меня в щеку. «Мой монстр! Тебе так нужны сейчас друзья!» У нее был мягкий, действительно чудный голос. Я почувствовал, что меня загнали в угол. «Со мной все в порядке», — сказал я. «А по лицу не скажешь», — произнесла Флоренс. «Выглядишь хуже некуда. Куда делся твой галстук?» «Эф, ты плохо выглядишь», — вставила мама. «Будто всю ночь провел на ногах», — добавила Глория. «Втемяшили себе в голову», — начал я. Подошли Майкл, мистер Финнеган и тот третий, респектабельный. «Эдди, позволь представить себе моего личного врача, доктора Клиффорда Тейлора», — сказал мистер Финнеган. «А это старший сын нашего пациента, мистер Эдвард Андерсон». Доктор Тейлор протянул мне руку. «Я попросил доктора», — сказал мистер Финнеган, «не будет ли он так любезен потерять немного своего сна и немедленно приехать сюда взглянуть на твоего отца?» Доктор Тейлор сказал: «Я предлагаю, сэр, всем сесть», и поглядел в направлении комнаты для посетителей. Там сидел 4 человека, каждый одиноко и понуро, видимо, ожидая плохих известий. «Место для нашей компании там не находилось. Вердикт доктора Тейлора пришлось отложить». «Подождите, я сейчас», — сказал он и ушел куда-то. Я направился в комнату отца и, подойдя, заглянул внутрь. Он сидел в кровати. Он и вправду выглядел неважно. Увидев меня, он просиял. В комнате находилась сестра из несгибаемых противников свиданий больных с родственниками. Заметив меня, она пробурчала: «Не сейчас». «Заткнись, идиотка!» — закричал отец. «Заходи, мой мальчик». «В таком случае пеняйте на себя», — пригрозила мне сестра и вышла. «Дрянь!» — прошипел отец по-английски. Затем добавил что-то избранное по-турецки. Из-за двери донесся голос сестры. «Пусть пеняет на себя!» И еще что-то. Я не расслышал, потому что запер дверь ножкой стула. «Кто этот прилизанный доктор?» — спросил отец. «Личный врач мистера Финнегана, моего босса. Финнеган тоже здесь». «Наверное, скоро помирать, раз столько шишек собралось». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Мне надо выбраться отсюда, Евангели. Осталось мало времени». Неожиданно я почувствовал, что отца и впрямь надо бы вызволить из больничных стен. Хотя с точки зрения медицины это был абсурд. Просто чтобы его душа успокоилась. Только для этого. «Почему сестра такая злая?» «Я кое-чего натворил». Кто-то снаружи мягко постучался. Я понял, что это Флоренс, еще перед тем, как услышал «Эванс». «И что ж ты натворил?» «Нагадил в койку». «Дорогой», — пропела из-за двери Флоренс. «Это Флоренс», — сказал отец, вспомнив для разнообразия ее имя. «Думала, она в Калифорнии». «Была. Мистер Финнеган, мой босс, прислал ее сюда». «Хо! Они думают, я помираю?» «Эф!» — опять голос Флоренс. «Давай же выходи! Это становится просто неприличным!» В ее голосе начало проскальзывать раздражение. «Евангелие!» — прошептал отец. «Да, пап?» «Помоги мне выбраться отсюда! У меня есть деньги на такси, вот, погляди!» Он сунул руку под матрас и стал шарить там. «Я знаю, пап». «Подгони такси! Подожди, пока они уйдут, и вытащи меня!» «Эванс, боже мой!» — крикнула Флоренс из-за двери. «Нас ждет доктор Тейлор. Можешь ты быть просто вежливым?» «Надо соблюсти приличие», — сказал я старику. Он взглянул на меня с упреком. «Евангелие, не бросай отца!» «Я вернусь, па, обещаю. Послушаю доктора и сразу назад». «Я специально это сделал. Спроси доктора Левина». «Что специально?» «Нагадил в койку». «А зачем?» «Чтобы они выгнали меня из больницы». «Вчера я слышал, как они таскают мертвецов. Думают, я не знаю, что тут происходит. А этот шишка вовсе не доктор, а из похоронного бюро. Спроси доктора Левина». «Я вернусь, па», — сказал я, направляясь к двери и думая, кто такой Левин. Флоренс уже истощила весь запас терпения, но улыбнулась она ангельски и дружески. «Доктор Тейлор организовал нам комнату для личных консультаций». В комнате для личных консультаций были уже все, включая четырех братьев, которые выделялись на респектабельном фоне не в лучшую сторону, и потому тихо сидели в углу и улыбались. Глория о чем-то горячо говорила. «Я хочу, чтобы вы все задумались о ней», сказала она со страстностью правоты в словах, показывая на мать. «Сейчас надо побеспокоиться о ней. Я права, Флоренс?» «Да, дорогая», сказала Флоренс, такая же терпеливая с ней, как и со мной, такая же собранная. «Сейчас и поговорим об этом». «Буду краток», — начал доктор Тейлор, хотя его никто не просил быть кратким. «Ваш отец страдает от заболевания, которое присуще всем нам, обитающим на земле. Это старость». «Что с ним конкретно?» — спросил я. «Запущенный артериосклероз». «Надо же!» — пробормотал один из братьев. «Может, помолчим?» — бросила Глория. Доктор Тейлор продолжил, будто сам сделал паузу для передышки. Но я заметил, как он молниеносно бросил взгляд на часы. Все доктора умеют так смотреть на часы, чтобы никто этого не заметил. Но мистер Финнеган тоже оказался наблюдательным. Пришлось ему тоже призвать к порядку, правда, очень-очень спокойно. «По-моему, нам следует внимательно выслушать доктора Тейлора, не перебивая его. Он оказал большую любезность, согласившись приехать сюда». «Да-да, я смог выкроить время», — поскромничал доктор Тейлор. «Очень мило с вашей стороны», — сказала Флоренс. «Я вполне осознаю тот факт, что члены семьи вынуждены вскоре будут обсудить состояние его здоровья. Но, думаю, вы простите меня, если я подробно останавливаться на этом не стану. Вполне согласен с...» — он кивнул Глории, — «что главный объект заботы отныне жена больного. Это леди здесь. То, что произошло этой ночью, вскоре повторится и не раз. А вскоре больной уже будет не в состоянии контролировать себя и жизненные функции своего тела».